класс, материализовался перед нами огромный призрак, сотканный из тьмы, что смотрел на нас своими красными глазами. Сегодня у нас экзамен, от которого зависит, выживете вы или нет. Начнем с опроса на знание элементарных вопросов. Клык, как укусить соперника? Щелк-щелк, клацнул огромной пастью крокодил. Молодец, проговорил учитель. Рвач, как напугать человека? Швик-швик, ответил трубообразный рот маленькие пиявки. Как всегда в точку. Ну а теперь перейдем к ничтожеству, грозно проговорил учитель и посмотрел на меня. Самые простые вопросы, рык, не расстраивай нас, ведь в этот раз мы сожрем тебя за тупость. Ты готов, рык? Готов, ответил я, не понимая, где нахожусь. Ядерный холодный синтез. Как из угля сделать ядерный двигатель? Рык. Я не знаю, в шоке выдавил из себя я ответ. Да ты хоть что-то знаешь, в ярости закричал учитель, становясь все больше и больше, а во тьме стали видны огромные зубы. Ты не знаешь ни теории вероятности, ни высшую математику, да ты ничего не знаешь. Последний твой шанс, докажи теорию квантовых струн. Да не знаю я ее, закричал я, что было силой, встав со стула, коснулся верных ножей позади себя. Вы задаете им простые вопросы, а мне сложные. Конечно, сложные, ты же еда, улыбнулась мне тьма с огромными клыками. Как быстро ты догадался. Дети, завтрак подан. Жрать. Монстры кинулись на меня, впиваясь в мое тело, я резал, рвал их на куски, но никак мог победить, их было слишком много. Но вдруг сон прервался, когда ящер сомкнул свои зубы на моем горле. Сон сменился зеленой поляной, где у костра играли в карты двое, молодой парень в толстовке и мужик с бородой в средневековой, явно дорогой одежде. «Ну и что, кто из нас выиграл?» – спросил молодой, смотря на карты. «Ничья», – пробурчал мужчина. «Как всегда ничья. Мы, Павлуша, едины, у нас не может быть такого, что кто-то возьмет верх». «А жаль», – выдохнул молодой парень, посмотрев на меня, а затем на своего соперника в карточной игре. «Жаль», – поддержал его мужчина, вновь раздавая карты. «Но вечно это длиться не может, в конце останется лишь один из нас. Им буду я», – прорычал я, поняв, кто передо мной, и тьма окутала меня, дав немного отдыха от кошмаров и реальности, что так похоже на кошмар. Просыпаться под запах имбирного отвара с нотками мяты было приятно, несмотря даже на то, что все тело болело и ломало. «Нет, ну кто мог пойти на такую глупость и так нас демаскировать? Какой запах? Он приманит чудовищ со всего этажа. Вставай уже!» – пробурчал Махшут, что сидел рядом. «Все уже давно проснулись, только ты да Ария все нежитесь. Рык, ты не аристократ случаем, а это имеет значение?» – прорычал я. «Уже нет, но я тут подумал», – протянул Махшут, и я все же открыл глаза и отключил стихию земли, что даже через сон сигнализировал мне о передвижении людей поблизости. «Рык, мы ведь не знаем о тебе ничего, ни настоящего имени, ни откуда ты родом. Есть ли у тебя семья, кто ты, в обличье зверя, такой, не расскажешь?» Оглянувшись, я увидел небольшой костерок, в котором плясало пламя, маленький травнический котелок Хари на нем дымил приятным, сизым дымком, что подымался вверх, а у костра кругом сидели девушки, что смотрели на меня, ожидая ответа. Но вот что им ответить, я их знаю лучше, чем они меня, но вот насколько хорошо знаю себя я. Мое имя, задумчиво проговорил я, заметив, как подобрались все остальные, ожидая ответов, несмотря на то, что я проснулся пару секунд назад, забыто в веках, а мой статус уже не имеет значения. Как не имеет значения, воскликнула Ария. У каждого есть семья, клан, дом, а у меня нет, ухмыльнулся я, смотря, как Сира шепотом повторяет мои слова. Забыто в веках, молчание воцарилось, но ненадолго. Хария помешивала в котелке ласкающие ноздри содержимое и вдруг посмотрела на меня. «И где твой дом?» – спросила целительница. «Есть же место, в которое ты хочешь вернуться». «Его нет», – не стал я врать. «Значит, тебе некуда возвращаться, когда мы пройдем башню?» – спросила Сира. «Некуда», – лениво потянувшись, проговорил я, разгоняя по телу застоявшуюся кровь. «Как это некуда?» – возмутилась Ария и пристально посмотрела на Махшуда и Сиру. «Найдется место и для Рыка, у меня, как выяснилось, освободилась должность начальника охраны. Да и вернувшись из башни, я буду иметь право принять его в свой дом. Махшуд, подтверди, не нужен тебе, Рык, дом Ари», – хмуро проговорил лучник, почесав бороду, и сплюнул в сторону. «Прости, Ария, да, ты уже сейчас можешь принять его в дом, Твой поход в башню приравнял тебя к великим мужам своего дома, но твой дом – этот клан. Ты сама-то рада, что это твой дом. Это мой дом, какой уж есть, иного мне не надо, выдохнула Ария. А иного и не надо, потому что выбора у тебя нет, оскалился Махшут. Ты всего лишь раз проиграла в интригах, и как итог, чтобы выкарабкаться из лап мучителя, примерила на себе звание мужа-убийцы, что останется с тобой до самой смерти. А сам то, что означают те слова Рыка про корону, оскалилась уже Ария. Она с Махшудом выглядели словно звери, готовые порвать друг другу глотки. Кто ты такой, человек, коего я знала под именем Махшут? Отвечу, как и Рык, усмехнулся Махшут. Уже не важно, как меня звали тогда, важно, как зовут меня сейчас, о, мудрейшая Ария. Но право на престол имеешь, не унималась Ария. Даже если и имею, вашему дому ничего кроме кровной мести в награду за мое пленение не светит, ответил Махшут с вежливой улыбкой, достойной если не короля, то принца уж точно. Мой дом не знал. Если же кто и знал, то уже наверняка послали бы гонцов и за хороший выкуп, перешла в нападение Ария. О, тупейшая из тупейших камней в каменоломне, неужели ты никогда не задавалась вопросом, какой тип печати запечатлен на мне и почему я так рвался сюда? Пренебрежительно ответил лучник, не дав закончить Арии речь. Ты думаешь, просто так твой дед завещал тебе из всего, чем владел, лишь меня, Хартина Короста, выкидыш Критона. Вдруг сорвалась с места и с немыслимой скоростью приблизилась Ария к улыбающемуся Махшуду и схватила его за грудки. Словно пушинку оторвала его от земли и холодным, словно лед, голосом громко проговорила прямо в лицо. Что еще сокрыл он от меня, но знаешь ты говори, иначе я замучаю тебя прямо здесь и сейчас. О, прекрасная Ария, улыбнулся Махшут, я служил вашей семье достаточно, чтобы ваш дом объявил за мной охоту. Готов с вами побиться об заклад на все, что у меня есть, в том числе и жизнь, что десятки ассасинов уже облизали все ваши поместья и всю площадь перед башней, ожидая моего возвращения, так что я уже не жилец. Я защищу тебя, шепотом проговорила Ария, защитным знаком дома. Я могу, я уже имею право сделать это. Сойдет, улыбнулся Махшут. Но сначала знак, а потом тайны дома. Клятва молчания, что я дал твоему деду, с меня спала вместе с печатью плена после входа в башню. Договорились, отпустила Махшуда Ария, и он словно мешок упал на землю. Хаем, задумался я, потянувшись, и на меня устремились злые взгляды, словно я совершил что-то непотребное. Я бы на вашем месте договаривался о совсем другом. И о чем же? Елейным голосом проговорила Ария, но я не спешил, выдерживал паузу. Они, как и я, наверняка думали об этом, и не удивлюсь, если причиной разговора о моем имени и прошлом была эта несомненно простая мысль. О, лысый мудрец, ты так и будешь томить нас в неведении, с усмешкой, как и всегда, обратился ко мне пожелавший остаться инкогнито особо хитрый бородач. Махшут, а вдруг он высокороднее тебя будет? Усмехнулась Хария, что была всегда так мрачна, что сейчас меня даже радовал ее черный юмор. А ты его оскорбляешь, смотри, потом как узнаешь. Да не, чуть призадумался Махшут. Ну не может быть такого. Рык король варваров. Аж прикрыла глаза от удовольствия Сира. Нет, не подходит. Рык император островов смерти. Включилась в разговор Ария. Рык ужас и смерть всех ходящих под солнцем, высокомерно проговорил Махшут и сам понял, что сказал только когда закончил говорить. Улыбки пропали, а Хария замерла в неудобной позе, забыв помешивать отвар, что начал кипеть, словно показывая, как взбудоражили слова лучника кровь. А еще оскалился я, напрягая свои огромные руки и как бы случайно подтащив к себе меч, что лежал рядом. Все они знали, насколько я могу быть опасен вблизи, а они близки, очень близки. Один рывок, а еще рык, пожиратель ходячих под солнцем, истязатель и мучитель. Ведь есть такая мысль у вас в голове, или все думаете о 270 уровнях и мощи, которую получу я, Ария или Хария? А может вся сила достанется весельчаку Махшуду или как там тебя зовут? Пара сотен дополнительных печатей помогут тебе вернуть свое законное место во дворце или как там твой народ называет, в таборе. А почему меня не упомянул? Встала с земли Сира, и сделав два шага навстречу, наступая на меч. Что молчишь? Хаем, нахмурился я. Как я понимаю, Рыка беспокоит, что один из нас, повернулась лицом к остальным Сира, и села на мою руку и меч, устроит резню, ударит в спину. Я посчитала, тихо проговорила Хария. Если вы убьете меня на последнем этаже, то получите силу, которая недоступна местным, и в городе станете полноправными правителями на десятилетия. Башня будет вас только усиливать, а местные только радоваться таким всемогущим правителям. «Убить тебя?» – спросил я. «Почему именно тебя? А что, я в ваш отряд вошла в башне, или Сира забыла, как я презирала ее ручного зверька?» Злобно прокричала Хария, на что Ария вытащила из-за спины черную стрелу, которая была приспособлена как нож, встроенная в клык огромной змеи. «Или ты думаешь, Ария не проявит свою суть, когда я ей уже буду не нужна? Ну что вы смотрите? Или ты, зверушка, думаешь, тебя ждет иная судьба? Да открой ты глаза! Тебя прикончат как жертвенного быка на сотом этаже перед самым выходом. Очнись, когда ты будешь измучен битвой и беззащитен, начнется кровавая жатва сбора печатей». Ария развернулась в тот момент, когда слегка колыхнулись полы Хари. Махшуджи перекатился и замер в положении лежа. Он держал ногами лук, а руками натянул тетиву, где уже лежали две стрелы, черные, словно глаза моей бывшей хозяйки. Хария держала в правой руке в манере кастета зажатые в кулаке стеклянные колбы, в которых плескались словно радуга желтая, красная, синяя и зеленая жижа. «Давайте, попробуйте меня убить сейчас», — прокричала Хария, направляя колбы то на меня, то на Арию, то на Махшуда. «Я вас всех заберу с собой». «Отставить», — прорычал я, попытавшись встать, и вдруг почувствовал, как моего бока коснулось острие одного из моих же ножей. «Не дергайся», — промурлыкала Сира, что незаметно вынула нож из моих ножен позади. «Мне не нравится, что ты обо мне постоянно забываешь. Я разрублю тебя пополам», — прорычал я, и не думая убрать руку с меча, на котором сидела Сира. Стоит лишь его развернуть и рвануть вверх, как он войдет меж ее половинок. «Махшуд, Ария, Хария, мы должны решить это прямо сейчас. Опять ты забыл про меня», — обиженно проговорила Сира и слегка надавила ножом на мои ребра. «Потому что я доверял тебе», — усмехнулся я в ответ, и Сира убрала нож от моего бока, прислонившись ко мне всем телом. «Осталось лишь сделать так, чтобы они начали доверять друг другу», — ласково проговорила Сира, обжигая мою щеку ледяным дыханием. «Ледышка, а сама-то ты нам веришь?» — усмехнулся Махшуд и убрал стрелы с тетивы, заметив, что я отпускаю рукоять меча, ведь теперь мы с Сирой договорились, и против нас не стоит начинать резню. На этажах мы вдвоем не раз становились спина к спине, когда казалось, что шансов нет. «Не особо», — потянулась Сира, все еще держа в руке нож. «Но мы не пройдем башню, если кто-то будет думать, что в конце его убьют. Поэтому предлагаю создать братство и принести клятву верности». «Магия крови», — оживилась Ария. «Нет, моя подруга», — улыбнулась Сира. «Любую магию можно снять, она слетит после запитки очередной печати. Надо говорить правду перед богами и перед самим собой, тогда, возможно, Хария не даст нам испить яда в тот момент, когда нам нужно будет лечение. Ты не проклянешь при первой возможности, а Рыку не прилетит стрела в спину». «Не прилетит она», — хмуро проговорил Махшуд. «Как ты вообще могла такое подумать?» «Так же, как и Хария», — рассмеялась Сира. «Ну что, вы так и будете тут стоять? Хария, у тебя отвар сейчас весь выкипит». Молчание повисло в воздухе, нас уже было трое, остались лишь две девушки, что не примкнули к нам, но острая фаза уже прошла. Решить эту дилемму мы могли, лишь доверившись друг другу, и если раньше мы доверяли потому, что иначе не выжить, то сейчас Сира предлагала заключить соглашение. «Ария, Хария», — спокойно проговорил я, вставая с земли вместе с мечом и смотря на целительницу, в колбах которой наверняка ядовитый туман, а возможно что-то страшнее, которое она приберегла на самый безвыходный случай. «Нам нечего делить, не дайте недоверию и жажде силы затмить ваш разум». «Ага, печати на рыке будут полезнее», — усмехнулся Махшуд, доставая кружку и смотря на котелок. «Что выгоднее, стать сильнее или иметь такого веселого друга, как старина Махшуд? Что скажете? Может, все-таки прикончим его?» — спросил я. «Нам еще идти к Мехмеду, который наверняка не забыл штаны нашего лучника. На них три дырки. Он ответит за то, что так их и не зачаровал», — закричал Махшуд. «Ария, будь добра хоть раз и налей мне отвара, у меня вино закончилось. Отрезвым с вами быть просто невыносимо». «Хария, оно же меня взбодрит», — несмелая улыбка тронула губы двух девушек, и Ария убрала свой нож, а Хария спрятала свои колбы. «Клятва, говорите», — хмуро протянула Хария. «Я согласна на соломинку, что удержит нас вместе. Убивать вас я готова только если вы попытаетесь убить меня». «Сира, что за клятва?» — спросила Ария. «Я еще не придумала, надулась Сира. Вот рык поумнел, пусть он и думает. Я думаю, мне не помешает кружечка отвара, улыбнулся я, протягивая вперед и свою небольшую кружку. Я приготовлю иной, ударила по котелку Хария, опрокинув его, и содержимое с шипением начало впитываться в почву, местами разъедая камни. Этот испортился. Мы молча начали собираться и заниматься подготовкой к дальнейшему походу, не сказав ни слова про отвар. То, что Хария решила нас отравить, было решено не обсуждать. Нет, не забыть, но когда вскипела вода и поднялся новый запах от котелка, первый отвар выпила Хария. А мясо, что заготовили на одном из этажей, мы проверили на Махшуде, он же мясо солил. И один из кусков был выброшен в реку, отчего несколько рыбин всплыло вверх пузом. Ша-ша-ша-ша-ша, пронесся звук по этажу и вздрогнуло само пространство. Вдалеке послышались людские голоса, а мы сидели в круге, начертанном на земле, скрестив руки, чтобы каждый касался одного из пятерых, и негромко произносили клятву, которую придумали все вместе. И во тьме, и в свету, шептали губы Ари, на свободе или в плену, прошептал Махшуд, в радости и в печали, в жизни и смерти, прошептала Хария, в здоровье и в болезни, в башне или вне ее, произнес я, мы едины, мы братство, прошептала Сира, предательство одного, предательство всех, один за всех и все за одного, в смерти и в жизни, проговорила Хария, мы смотрели друг другу в глаза, теперь мы не просто друзья, мы семья, которой нет у нас, и пусть эта клятва не скреплена магией, пусть просто произнесена вслух, но это та соломинка, которая может превратиться в сталь, что будет поддерживать наше боевое братство. И кажется, эту клятву приняли сердца каждого из нас, осталось лишь проверить ее на прочность. «Пора, слыша, как на этаж проникают сотни проходчиков», — проговорил я, — «пора разобраться с ними раз и навсегда». «Пора», — кивнул Махшуд, — «пора», — зло проговорила Хария. «Пора», — усмехнулась Ария, посмотрев на Сиру, что лишь кивнула. «Отряд, в боевой порядок, идем за головами охотников, что сами стали добычей». Глава 17. Огромная пещера наполнилась громкими звуками, которые она не слышала уже наверняка много лет. Сотни воинов, выйдя из портала, готовились к сражению, но как-то без особого рвения. Слишком они были замучены погоней за нами, а встреченные ими монстры, пускай и потрепанные, были слишком сильны, ведь печати, что должны были усиливать этих воинов, были взяты нами. А добыча, за которой они гнались, стала опасной настолько, что охотники сейчас чувствовали себя в западне и со страхом ждали того момента, когда мы нападем на них. Десятки проходчиков чувствовали запитанную печать в конце этажа и думали, что мы уже ушли на следующий этаж. Они встали лагерем, и было заметно, что они и не думали отдыхать. По их разговорам я понял, что они только недавно убили големов, которых мы не добили. Сколько у них на это ушло? Часов 6. Следующий же этаж уничтожит их отряд, и мне было их даже немного жаль. «Харон!» — закричал кто-то из толпы. «Они уже ушли. Эта гонка когда-нибудь закончится?» «Да, эти отмычки нас обманули», — недовольно пробурчал кто-то. «Они пройдут башню и на сотом будут решать, кто вернется, а кто останется гнить тут». Заткнули пасти. «Они могли оставить здесь подранков, как в прошлый раз», — нервно прокричал неизвестный. «Твою ж, а мы справимся!» — испуганно заголосили люди из толпы. Они уже не напоминали тех грозных воинов возле башни. Сейчас они были больше похожи на испуганных баранов. «Харон, куда теперь? Харон, Харон, как быть? Харон!» А худощавый воин, которому все кричали из толпы, стоял на огромном гранитном валуне и задумчиво, и даже немного печально смотрел вдаль. Его дорогая, черная броня была покрыта толстым слоем грязи, а темные круги под глазами выдавали его сильную измотанность. Его хмурый взгляд сканировал каждый сантиметр этажа. Я видел, как он смотрел то в нашу сторону, то в сторону сотканного из тьмы Мехмеда, которого нам еще не было видно. «Они тут», — громко проговорил воин, смотря прямо на нас, расположившихся в сотне метров от него, сокрытые за камнем. «Здесь есть еще кто-то. На отмычек не нападать, то, что в центре, не провоцировать и не нападать ни в коем случае, чтобы вы не увидели». «Почему?» «Да потому что вы сдохнете», — резко ответил Харон неизвестному, что был сокрыт от моих глаз. «Идем к центру пещеры. Если увидите отряд Арии первыми не нападать, они сильнее нас. Нам нужно с ними договориться». «Мы же уже пытались», — дрожащим голосом проговорил один из проходчиков в измазанной в крови и грязи броне. «Они жаждут нашей смерти и не желают даже поговорить». «Плохо пытались», — угрюмо проговорил Харон, смотря в сторону каменного трона, что был сокрыт от глаз охотников. Там, в центре, чтобы не прозвучало ни одного оскорбления, и во имя солнца и своих детей, как настоящих, так и будущих, не злите их, кого злить, Арию, увидите, вздрогнув, проговорил Харон, там то, что пугает меня до дрожи, до желания рыть, ломая пальцы, лаз с этого этажа, Харон, что же там, не знаю, но лучше в пасть крокодила шагнуть, чем разозлить его, сплюнув на землю нервно проговорил носитель 75 печатей, и мне было видно, что он дрожал, не от возбуждения, а от страха, в боевой порядок, стройсь, отряд проходчиков встали в строй, где первым шел отряд Харона, и мерно шагая, они пошли в ту сторону, куда надо было и нам. Разведчиков вперед они не пустили по двум причинам. Первый был страх перед неминуемой смертью, после прошлых этажей никто уже не соглашался отделиться от толпы и выйти вперед. Это мы узнали, слушая недовольный шепот идущих на смерть, как они себя называли. Вторая же причина была в том, что если впереди затаилось что-то опасное, то разведчики будут первыми, кто примет бой, а учитывая, какой это этаж зверь сожрет разведчиков махом и все равно выйдет на основной отряд проходчиков, и уже перекусивший, рассвирепевший монстр оказывался сильней, и тогда отряду было худо, если с первого удара Харон не утихомиривал чудовище. Вот тогда-то и начиналось веселье, монстры были намного сильнее воинов и маги не всегда могли даже с десятого залпа даже оглушить чудовище, а это значит, тогда воины шли на смерть, умирали, пытаясь ослабить чудовище, которое на верхних этажах зачастую не брали мечи. И вот в таком настроении они шли вперед, замирая перед каждым шорохом, каждый плеск рыбы в реке воспринимался ими как опасность. Они шли к трону и, прячась от их глаз, мы следовали за ними, продираясь сквозь буйную зелень. В какой-то момент проходчики встали на месте, не смея сделать шаг вперед, Мехмед уже был близок, я чувствовал, как дрожит само пространство, а с магов-проходчиков начали со звоном слетать их магические щиты. Магия темного не терпела магию иного порядка, спросил я знаками Арию. «Все в норме», — ответила она мне, делая наш магический щит, готовый принять первый удар, на мгновение видимым. Вновь спросил я, не понимая, почему проходчики не справляются с магией, что им противостоит. «Они слабее нашей Арии», — шепнула мне на ухо Сира. «Наши отмычки пока даже не понимают, куда они попали и как им придется разговаривать с нами». Я лишь улыбнулся, правила поменялись, теперь они наши отмычки и мы не дадим им получать печати. Просто так их убивать был против наш рачительный маршрут. Если можно получить выгоду, то почему мы должны от нее отказываться? Тем более у них столько припасов. Я уже, кажется, забыл вкус чая, да их металлу мне не помешает. А о скольких алхимических ингредиентах мечтала Хария, которой приходилось использовать местные травы и части монстров, которые она вырезала в попыхах, страшно и подумать. И теперь мешки, больше половины которых нес я, были наполнены, как она говорила, драгоценностями, о которых там, на поверхности, могут лишь мечтать. Но их надо еще сохранить и вынести на поверхность, а впереди еще столько этажей. У проходчиков же как раз есть то, что нужно нам для сохранности особо ценных предметов, которые, как говорит Хария, лечит практически все болезни. Но вот проходчики собрали волю в кулак и шагнули вперед, осторожно и очень аккуратно, а мы с безопасного расстояния наблюдали за ними, не зная, как их встретит Мехмед. Мы вышли на каменное плато, оно изменилось с тех пор, как я видел его в последний раз. Тогда все скрывал лед и толстый слой ила, да и кровь огромного монстра мешала рассмотреть все, что было вокруг. И потому сейчас я с удивлением смотрел на огромную, каменную, ровную плиту, которая на ощупь была теплой, и возвышалась над нами на 1,5 метра. Украшенный искусной резьбой, словно плата микросхемы, огромный камень немного гудел, а по его поверхности проносились редкие всполохи света. Местами резьба была повреждена и было видно, что кто-то совсем недавно чинил эту резьбу, соединив линии камнем, который раскалялся до красна. Но все же самое интересное было в центре зала. Огромный каменный трон был покрыт трещинами и из них лился зеленый свет, а восседавший на троне темный, также выглядел иначе. С последнего раза, как мы видели его, он стал больше меня раза в 3, все также в кованых перчатках и черном плаще, из широких рукавов которого виднелись стальные руки. Капюшон облегал голову словно вторая кожа, а поверх надетая стальная корона с красным рубином внушала уважение. И есть у меня подозрение, что корона не так уж и проста. Красный камень на ней пульсировал словно живое сердце, но это все затмевала булава, которая свисала с правой руки Мехмеда. Она внушала уважение к темному, у которого, казалось, нет даже глаз, лишь тьма царила под его плащом, даже там, где должна была быть голова. На месте, указал я кулаком, чуя неладное в том, что увидел, и мой отряд остановился, как и отряд проходчиков. «Ария, что ты видишь в плане магии?» — спросил я шепотом, а сам напрягся всем телом. Искры посыпались от каменного плато, от которого повеяло жаром. Неужели это аналог микрочипа? Что это вообще такое? Мехмед же тем временем вздохнул, и порыв ветра заставил некоторые кусты позади нас жалобно застонать. «Я ничего не понимаю», — пробормотала Ария. «Тут столько потоков энергии, словно перед нами находится божественное существо. Рык, ты понимаешь, что перед нами? Не ври нам». Я задумался, могу ли я им показывать свою иную сторону. Меня уже много раз посещала мысль, что я зачастую понимаю башню больше, чем они. Они видят место, откуда рвутся чудовища, башню, что запечатали, дабы не выпустить зло. Я же вижу систему, сложную, многогранную, что была создана не для того, чтобы кого-то защитить, создателям плевать на людей на поверхности. Она создана, чтобы производить какое-то действие, которое пока сокрыто от меня. И изначально много тысяч лет назад была придумана система обслуживания, проходчики, которые должны чинить те места, которые были повреждены. В данный момент что-то случилось на сотом этаже, но то, что мы запитали технический этаж, изменило все. Не надо быть гением, чтобы понять, что в башне существуют две противоборствующие силы. Одна построила башню, к которой принадлежит темный, и та сила, что пытается вырваться наружу, при этом разрушив башню, охватывая словно вирус этаж за этажом. Мы же уничтожаем вирус, и в этот раз неизвестно, насколько сможет восстановиться башня, если мы выполним свою задачу. Ведь передо мной на каменном троне сидит не иначе, как ее хозяин. Отчасти оскалился я, наблюдая, как Мехмед потихоньку открывает свои глаза или что там у него. Эти красные глаза, красные точки, казались песчинками, но они росли. Оно выходит из спящего режима и проверяет целостность системы. «А чем ты?» — не поняла Хария, впрочем, как и все остальные. «Башня — это система, созданная высокими технологиями и магией», — ответил я. «Это понятно», — почесывая бороду, сказал наш лучник. «Нет, Махшут, мне самому непонятно, зачем и как древние это сделали», — оскалился я. «Чтобы остановить зло?» «Нет, точно не для этого. Хотя, я задумался, наблюдая за тем, как гаснут огни на огромной плате, а внутри камня даже мне было видно, что начинают гореть огни наверняка энергической системы, ядерный синтез или что-то посложнее. Хра-а-а-а, заставил нас содрогнуться возглас темного, и его глаза на мгновение мигнули. Проходчики быстро отступили за огромный валун, не смея стоять на испещренном знаками каменном плато. Я же незаметно коснулся каменного пола рукой, и в этот момент все плато засияло ледяным синим светом, и вдруг вновь превратилось в безжизненное плато. Камень считал меня, после этого я взял ладонь Сиры и коснулся камня. Девушка доверяла мне, и потому не сопротивлялась. И камень отреагировал на нее так же, он узнал ее, осветив синим светом. Так произошло и с Харией, Махшудом, Арией. И я видел, как одновременно на противоположном огромном плато коснулся камня Харон, и его осветило красным светом. Не повезло им, и потому, как дрогнула пещера, я ожидал, что проходчикам конец придет прямо сейчас. «Вы пришли», — грозно проговорил Мехмед. «Я и не надеялся». «Да, мы пришли», — выкрикнул Харон. «О, страж, нам нужна твоя помощь, сила, которая поможет нам пройти башню, ведь нас предали». «Страж», — в моей голове ярким огнем вспыхнула догадка. Харон уже знал о Мехмеде. Правда, раньше он не напоминал всесильного стража, но это тогда, сейчас же он и правда был внушителен. Но если в легендах, которые наверняка были тайными, фигурирует темный как страж башни, то мои догадки верны. В системе проблемы. Мой этаж запитан, но сбой не решен. Нет времени, громогласно проговорил Мехмед. Но я не могу заставить, лишь дать выбор. Решить проблему можно быстро, но это опасно, и за это я щедро вас вознагражу, или же идти, как шли все до вас. Но часть из вас пойдет трудным путем, и кто это будет, решите вы сами. «Мы тебя не понимаем, о, великий!» — из-за камня прокричал Харон. «Объясни нам!» Неужели проходчики настолько глупы? Неужели они и правда думают, что Мехмед говорит с ними? Я жду ответа, грозно проговорил черный гигант и встал со своего места. В его руке мелькнула булава. Вокруг настала тишина. Я видел по напряженным лицам членов своей группы, что выдавать себя не особо-то и хочется, но Мехмед точно был не в духе. И вдруг пещеру огласил крик, а в Мехмеда полетела черная стрела, что воткнулась в каменный трон, отклонившись от лица гиганта. «Эй ты, врун!» — не удержался Махшут. «Где наши подарки наградит он нас? Ха! Не пойдем мы сложной дорогой после того, как ты нас кинул. Ты что творишь?» — прошипели мы все на Махшуда, до которого только дошло, что он натворил. «Отмычки тут!» — закричали проходчики. «Заткнулись!» — закричал Харон. «Ария, это страж, вы что творите?» — восклицательные и вопросительные знаки. Мехмед же лишь махнул своей булавой, и воздушная волна ударила по камню, за которым скрывались проходчики, заставив его качнуться. Огромная каменюга колыхнулась, словно была сделана из бумаги. «Да насколько же силен стал этот темный, ваши жизни не важны, важна лишь башня», — громоподобно проговорил Мехмед. «Кто пойдет по сложному пути, получит дары, кто пойдет по легкому пути, станет великим и приобретет силу, но не получит от меня даров. Но часть проходчиков обязана пройти по сложной дороге». Этаж вздрогнул, каменное плато засияло и около трона начали расти две горы. Достигнув пятиметровой высоты, в них открылись две дыры, одна черная, другая же светлая. В каждой из них стояла каменная чаша, а вокруг них были разбросаны камни, черных цветов и алых. «Время ограничено», — громогласно проговорил темный. «Выбирайте, либо я убью всех вас». «Вот так теперь он заговорил», — ухмыльнулся я, смотря на свою группу. «Выбираем легкий». «Конечно», — ухмыльнулся Махшут. «Этой твари верить нельзя». «Согласны», — кивнули наши девушки. «Великий», — прокричал Харон. «Посуди сам, на смерть посылать слабых неправильно. Пусть трудным путем идут те, что в группе несут больше всего печатей. Ваш выбор, легкий путь?» — спросил Мехмед. «Да, о, великий, мы слабый пойдем легким путем, и останется лишь одна группа». Улыбался радостно Харон. «Именно они сильнее нас, они смогут выполнить твой замысел». «Да будет так», — проговорил Мехмед, и в каменную чашу у белого прохода упали все черные камни, и лишь один красный камень завис над каменной чашей у прохода, из которого струилась тьма. «Я ослабил монстров, и легкий путь будет легче. Остальные пройдут сложным путем, но коротким, и практически, как и теоретически, непроходимым, почти непроходимым». «Сука», — выдохнул я, поняв, что темный спешит, «мы против». «Решено все безвозвратно», — прогремел голос. «Дар за прохождение пути будет великим, а нам плевать», — прокричал Махшут. «Мы не пойдем». «Отряд», — закричал Харон, — «в светлый проход, пока они не напали, не позволим». Взревел я и понесся на плато, но тут же ударился о невидимую стену, в то время как проходчики были уже на полпути к светлому проходу. «Ария, не смогу, ни снять, ни пробить», коснулась ладонью невидимой стены Ария и пошла вдоль нее, вокруг нас купол. «Ха-ха-хах, отмычки наконец получат по заслугам», рассмеялись проходчики. «Мы пройдем башню, а вы сдохнете. Жаль, что я не трахнул Арию, а я Сиру. Хария тоже неплоха, великий, дай нам повеселиться с девкой». «Заткнулись», — взревел зверем Харон. «Резче шаг, ублюдки», — стиснув кулаки, проговорила Ария, смотря как проходит через портал проходчики, как шагнул в пелену первый, а за ним и второй. Один за другим они вошли все до последнего, лишь Харон немного задержался. «Великий, каковы шансы, что выживет группа, которая пойдет сложным путем?» — спросил он, не решаясь войти в светлый проход. «Шанс есть всегда», — громогласно ответил темный, «но в их случае практически ничтожен». «Это хорошо», — улыбнулся Харон и, посмотрев на нас, помахал нам рукой. «Мучительной вам смерти, куски дерьма, а я пойду, соберу печати до сотни». Харон пропал за светлым проходом, и тот распался пеплом, словно его и не было, остался лишь один проход, наполненный тьмой, и чаша с красным камнем. «Вы готовы?» — прогремел, словно гром, голос Мехмеда. «Ты — кусок протухшего навоза», — ответила ему Ария. «Ты посылаешь нас на верную смерть, вот как ты платишь за то, что мы запитали твой этаж. Ты обманул нас, забрал дары за спасение этого этажа, а теперь это. Да чтоб твоя клятва на крови порвала тебя изнутри твоей задницы, если она, конечно, есть у тебя, выродок тьмы. Ты сказал мне, что тьма и свет не являются добром и злом, но я вижу, что ты соврал мне». Мехмед не реагировал и просто ждал, а вокруг нас мигнул огромный купол и пропал. Эта темная тварь все уже решила за нас. И я был уверен, если бы мы пришли без проходчиков, он отправил бы нас по сложному пути. «Тьма есть зло!» — прокричал Ария, и темный вздрогнул. Он развернулся к нам, и я видел, как он хочет поднять свою булаву и раскроить голову Арии. «Ты, носительница света, даже не понимаешь, что говоришь», — спокойно проговорил темный. «Зло и добро не имеют отношения к свету, а на верную смерть пойдете не вы, а они. Ты обманула их», — тихо прошептала Сира. «Нет, время течет неоднородно», — тихо проговорил Мехмед. «И я у вас ничего не отбирал, а лишь на время показал. Выбор, вот что меняет все. Они выбрали свой путь, без вас их все равно ждала смерть. Мы не верим тебе», — прокричал Махшут, на что темный вытянул вперед руку, облаченную в стальную перчатку с когтями, и из пола начал расти темный четырехугольник. «Если не верите мне, то смотрите в зеркало тьмы», — зло проговорил темный, и перед нами предстало зеркало. «Зеркало Агиза», — выдохнула Ария. «На этот раз в зеркале отражались не мы, а отряд проходчиков. Их трупы усеяли огромную площадь, посередине лежал разорванный на части Харон, а по трупам остальных проходчиков ходят белесые твари, ростом с меня, и лакомятся внутренностями. Время течет неоднородно», — тихо проговорил Мехмед. «Они умерли на 85-м этаже, для них он был непроходимым. Смогли бы мы его пройти?» «Его да», — проговорил темный, и зеркало распалось на тысячи кусков. «По моим расчетам, несмотря на то, что я облегчил пути, вы получите все заряды печатей. Ваш непроходимый этаж 95-й. После ошибки башня стала непроходимой. Что же тогда такой сложный путь?» — спросил я, сделав шаг вперед к темному. «Ответь нам». «Это путь на последний этаж», — произнес темный и, сев на свой трон, склонил голову, его красные глаза потухли. «Это единственный шанс запитать его и очистить башню от сбоя. И каковы шансы, что мы пройдем его?» — спросил Махшут. «Ровно столько же, сколько было у тех, что пошли легким путем», — проговорил темный. «Башня изначально была непроходимой, и мое пробуждение практически ничего не поменяло. Покажи нам нашу смерть». «Не могу, вы еще не приняли свой выбор, вы его не сделали», — ответил темный и начал словно истончаться. «Я сделал все, что мог. Я даю вам шанс не умереть на 96-м этаже, но мне неизвестно, что произойдет, если вас закинуть против правил на последний этаж. Я сделал выбор за вас, и иного пути нет. Прощайте, последние люди в башне. Если вы не пройдете последний этаж, умру не только я, но и вся система вместе с вашим городом, который наверняка разбили впритык вокруг башни. Как бы ни сложилось, умрете вы или победите, знайте, это последняя возможность восстановить систему. Более шанса не будет. Вымрут города, миллионы существ, если не миллиарды, исчезнут по обе стороны моста, если вы не запитаете печать на последнем этаже. Удачи вам, живые». Договорив, он пропал, оставив нас одних перед входом на последний этаж. Мы стояли и смотрели на тьму, что кружилась в проходе, и молчали. Прошло уже около получаса, но никто не решился заговорить, думая, наверняка, об одном и том же. Зеркало Агиза никогда не врет, и если оно рассказало правду, то башне конец. Темный сказал, что от нас зависит судьба миллиардов, и это объяснило мне, что башня — это проход, но вот куда. «Ну что, так и будем стоять», — усмехнулся Махшут, толкнув меня в плечо. «От нас зависит многое». «Идущие на смерть», — ухмыльнулся я. «Я приветствую вас». «Нет уж, умирать я не собираюсь», — рассмеялась Сира. «И я», — улыбнулась Хария. «Ну а я так и подавно», — оскалился я. «В таком случае», — тихо проговорила Ария и, вдохнув побольше воздуха, прокричала, что было сил: «Отряд, в боевой порядок. Пройдем эту гребаную башню. Вперед на последний этаж». И я, возглавляя отряд, ощетинившись ножами, с молотом за спиной, и Сирой, что была рядом с копьем и щитом, чтобы прикрыть меня, шагнул вперед навстречу вязкой тьме, что ждала нас в единственном проходе с этого проклятого этажа, ведущим на последний этаж. Без страха, без жалости и без упрека, промелькнула в моей голове мысль, а позади нас послышался крик того, что, казалось, пропал. «Удачи, проходчики!» — кричал темный. «Я буду ждать вас после победы над последним чудищем башни». Глава 18. Последний этаж. Казалось бы, это ничем не примечательное слово, но как же оно будоражит кровь, когда именно от этого этажа зависит твоя жизнь, свобода и судьба. Ведь с первых минут жизни я словно заточен в тюрьме и в этой жизни ни разу не был свободен. В первое время меня сдерживала железная цепь у сарая, теперь же вокруг каменные стены пещер, словно моя личная тюремная камера, и не было ни единого часа, когда я мог бы по-настоящему расслабиться и предоставить себя самому себе. Я не мог разобраться со своей памятью и начать наконец жить, а не вырывать чужой пасти возможность дожить до следующего дня. Во мне есть струна, она есть в каждом, иногда она готова лопнуть от физических испытаний, но сейчас она натянута от испытания иного плана. Тело выдержит еще немало испытаний, но вот разум. Сколько этих этажей было, сколько уже раз я должен был сдохнуть, но все же не умер. И вот он, последний. Скоро, совсем скоро все закончится. Опасности нет, прошептал я, вступив на этаж и проведя, как и всегда, упреждающий удар. Из группы мне ответила лишь Ария, и то только знаками. «Стой на месте», просигнализировала знаками она, а Махшуб присел на колено и натянул тетиву со стрелой, готовый убить на подлете любое существо. Ледяное копье Сиры сияло холодным светом и было готово пронзить в любой момент 20-сантиметровую броню, замораживая при этом плоть в радиусе полуметра. Сира страховала меня слева, зная, что я правша и слева не всегда могу быстро заблокировать удар. «Ищу ловушки и сокрытых», предупредила Ария, и я обнажил свои верные ножи. Опыт прошлых этажей говорил мне, что если не слышно огромных монстров, это означает, что здесь есть мелкие твари, а вот с ними крайне тяжело управиться молотом или мечом. За последние этажи ножи стали моим излюбленным оружием, что выручали меня не единожды. Отчего Махшуд гордился собой и своим народом, ведь, как он говорил, это традиционное оружие именно его народа, которое носит для защиты и работы каждый, и мужчина, и женщина. Эти ножи для меня подходили идеально, только вот они не могли стоить пару золотых, о которых говорил Махшуд, но с этим я разберусь позже. Ножи стоили не один табун лошадей, и тысячи золотых. В цену 2 золотых за мои ножи я отказывался верить. Глаза постепенно приходили в норму после светового перепада во время перехода с одного этажа на другой, и я начал рассматривать огромный этаж. Мы стояли на скале, что совсем немного возвышалось над остальной землей. Приглушенный разноцветный свет создавал своеобразные тревожные сумерки, освещая этаж то красным, то синеватым, похожим на лунный, серебристым светом. Потолок было еле видно, его высота наверняка достигала не менее нескольких сотен метров, тут были даже свои облака, думаю, тому виной влажность, высокая для здешних пещер, а вокруг нас росли огромные высокие и толстые вековые деревья. Некоторые утопали в зелени, но многие из древесных гигантов были мертвы, огромные стволы сухих деревьев в 2 моих обхвата и высотой по несколько десятков метров были редкостью в башне, но они росли именно тут, и по журчанию десятков ручейков и зеленой траве под ногами я назвал бы это место заброшенным садом неизвестного садовника. Точно ли это последний этаж, что он хранит и таит в себе? Где те полчища монстров, которые мы ожидали увидеть? Где тот ад, что ожидали мы на последнем этаже? Почему здесь лес, который спит в полутьме? Это последний этаж, прошептала Ария, мой проходчик, который заметно нервничал. Впрочем, мы все нервничали. Ария показала рукой вдаль. Печать там, в той стороне. Монстры? Чудовища? Спросил я знаками. Их нет, широко открыв глаза, проговорила Ария. Она не понимала, что происходит. Это не первый этаж, на остальных этажах монстры есть всегда. И чем тише, тем более опасные монстры населяют этаж. Эту истину мы познали, пройдя 5 десятков этажей, а вокруг царила пугающая тишина, все замерло, словно само время здесь было остановлено, и только тучи двигались по небу, прикрывая свет кристаллов, что росли где-то на потолке. Даже ручьи, казалось, замолкли, вокруг постепенно нарастала тьма, и вдруг раздался скрип, заставив нас вздрогнуть. Огромное дерево, что стояло впереди на расстоянии сотни шагов, качнулось, словно от ветра. Но откуда под землей ветер? Вы это чувствуете, Алахарм Балаги? Я и не думал, что почувствую его когда-нибудь, испуганно проговорил Махшут, и его руки задрожали. Спросил я знаком, и мне ответила Хария. Ветер, дыхание смерти, зверь, тихо поведала мне целительница, что уже обнажила свой кинжал и достала колбы с ядами. Похоже, что она собралась продать свою жизнь подороже. Ахирамакуда Карахуэва, защити нас, если не побоишься, тихо зашептал на незнакомом мне языке Махшут, вглядываясь в закачавшиеся верхушки деревьев. Мне страшно, рык, я чувствую, что-то зовет. Меня зовут предки к своему костру. «Меня никто не зовет», — оскалился я, пригнувшись к траве, и словно зверь пошел в сторону печати, куда указала Ария. Мне было не по себе, ведь моя группа не из боязливых, и то, что чувствовали они, чувствовал и я. Все мое существо, все мои инстинкты вопили об опасности, но иного выбора, кроме как пройти этот этаж, у нас не было. Я вел группу за собой, словно волк стаю на охоте. Самый сильный должен быть готов защитить свою стаю, а стая порвать любого, кто посмеет встать на пути ведущего члена равной стаи. Огромный лес окружал меня, и я двигался зигзагом от камня до живого дерева. Я старался не приближаться к сухим и мертвым деревьям. Они мне не нравились своей серой, мертвой корой, своими острыми, обломанными ветвями. Они внушали мне опасности сейчас, когда мои инстинкты и внутреннее чутье были на максимуме. Я решил довериться им, ведь ни на что иное сейчас положиться нельзя. Высокая трава скрывала меня от чужих взглядов, и я, как и все остальные, старался шагать по лесу бесшумно. Только вот моя основная стихия — земля, и небольшая неаккуратность не давала мне быть по-настоящему бесшумным. На земле не было ни единого следа, ни единого отпечатка лап или же ног, лишь трава, что местами достигала метровой высоты. И если мне она была по пояс, то всем остальным чуть ли не по грудь. Мой рост тут был проблемой, я был сильно заметен, а каждый камешек под моими ногами норовил произвести столько шума, что мог привлечь внимание зверя, обитавшего на этом этаже, но похоже, он почему-то не ищет нас. Надеюсь, что нам повезет и мы сможем подобраться к печати до того, как монстр нападет, но шансы на такую удачу попросту ничтожны. Какая тишина, пронеслась в моей голове мысль, лишь легкий ветерок шевелил верхушки мертвых деревьев. Нам казалось, что этому этажу нет конца, он был действительно огромен. Пройдя уже около 5 километров по лесу, все еще не было видно стены, и за все это время не было услышано ни единого звука живого существа. По неизвестной причине здесь не было места маленькой ящерке или жучку. «Уа-уа!» Вдруг донесся звук до моих ушей, и я замер. Я поднял над головой кулак, сигнализируя опасности отряд замер, вслушиваясь в плач. «Уа-уа!» Плач доносился со стороны поляны в самой середине леса, и мы, прижавшись к земле, начали медленно красться на звук. Каждая веточка на этой проклятой земле могла выдать нас. «Вижу», — просигнализировала Ария, смотря магическим зрением вперед, ища ловушки либо отблески ауры, и вдруг прошептала: «Это ребенок». Немигающим взглядом уставился я на отрядного мага. Так и хотелось сказать ей пару ласковых: «Что ты несешь? Какой тут ребенок?» С поляны же доносился все тот же плач. «А-а-а-а», я явственно слышал плач, жалобный, чистый, и потому встал из травы, приказав всем остальным оставаться сокрытыми от чужого взгляда, и сделал шаг вперед в полный рост, с 2 изогнутыми ножами в руках, напрягая при этом огромные мышцы и готовясь к бою. Не стоит это оставлять позади себя, оно может быть опасным, но нам нужна информация о тварях, что населяют этот этаж. На поляне в самом деле сидел ребенок лет 10, абсолютно голый, его черные волосы были короткими, словно только что подстрижены, но, судя по голосу, это была девочка. Она сидела на камешке и плакала, у ее ног лежала отрубленная голова мужчины средних лет с черными, длинными волосами, а в руках, прижав к груди, девочка держала голову девушки с белыми, словно луна, волосами. «Они убили их, убили!» Надрывно, сквозь плач бормотала девочка, не поднимая на меня глаз. «Мы ничего им не сделали, жили и никого не трогали, но они пришли и убили папу, а потом пытали маму. Они называли ее чудовищем, а потом проснулась я. Я молчаливо наблюдал, вокруг меня колыхалась трава, словно безбрежное море, и вот ребенок поднял на меня свои карие глаза. «Ты тоже пришел убивать?» — шепотом спросила девочка, смотря на меня сквозь слезы, что текли по ее бледным щекам, не знавшим солнца. «Они убили маму и папу, и я убила их. Не хочу убивать тебя, хочу уйти». «Куда ты хочешь уйти?» — с хрипом в голосе проговорил я. «С вами», — утирая слезы, проговорил ребенок. «Теперь здесь нет никого, теперь это не мой дом, теперь он пуст и здесь нечего кушать, я голодна». «А что ты ешь?» — спросил я, разводя клинки в сторону для удара и слегка наклоняясь вперед, тем самым сигнализируя оставшимся в траве о том, чтобы они атаковали вместе со мной. Видя, как ребенок напряженно смотрит на меня, я решил улыбнуться и по-доброму спросил: «Как тебя зовут?» Папа звал, немного расслабился ребенок и опустил голову матери на колени. Дочерью, будущей женой, семечком, а мама называла мучительницей, когда она не была едина с отцом, как я. «А почему мама называла тебя мучителем?» – спросил я, всматриваясь в лицо мертвой девушки и делая шаг вперед. «Она была не такая, как мы с папой, она долго нас проклинала, но была такой вкусной», – пожав плечами, проговорил ребенок и, печально вздохнув, погладил голову девушки по волосам. Но это было до того, как она испила моего сока. Папин она принять не могла, они были слишком разные, но после того, как испила моего красного сока, она стала единой с нами, с единым корнем. Но потом пришли они и забрали у меня маму и папу. «Ты поможешь мне, ты станешь моим папой, моим мужем». Я чувствовал, как волосы на моих руках вставали дыбом, а позади меня слишком громко раздавался шепот, словно молитва. Махшут будто фанатик что-то яростно шептал. «Ахтурмади шикатана, упаси уфара, киратам и отведи», словно в трансе проговаривал раз за разом Махшут. «Рык, оно на нас воздействует. Будь осторожнее, оно пока не напало». Ребенок оживился, услышав шепот, ее глаза округлились. «А кто там, друзья? У них есть что покушать?» — спросила девочка с несмелой улыбкой на лице. «Нет у них еды», — твердо проговорил я. «Что ты ела раньше?» «Я и мама ели отца. Он быстро отрастал, но я, когда была совсем маленькой, иногда ела маму. Отец ругался, но она всегда была такой вкусной», — улыбнулся мне ребенок, и я увидел левую сторону лица женщины, что держал ребенок в руках. Она была обглодана, совсем недавно, до самых костей, и даже была видна дыра вглубь черепной коробки, из которой, по всей видимости, был выеден мозг. Ребенок же все говорил, словно он и не заметил изменений в моем лице. «Мы не могли питаться как отец, из единого корня. Мне нужна была иная еда, как и маме. Мы заперты здесь. Отец и мама рассказывали, что у вас, там, откуда вы пришли, есть много-много еды. Там папа поймал корнем нашу маму, еще до того, как его заперли тут. Ты поможешь мне выбраться отсюда?» «Нет», — проговорил я, активируя силу земли одним мысленным приказом. Огонь я не стал активировать из-за его бесполезности, а тем временем ребенок выронил голову из рук и, шумно вдохнув воздух ноздрями, встал с камня. «Тогда вы нам и не нужны. Корень теперь знает направление, куда рыть. Я пойду по вашим стопам и выберусь». Невинно улыбнулась девочка, и ее детские, молочные зубы засияли в серебристом свете кристаллов. «Корень хочет, чтобы его дети жили там, где живете вы. Там, где полно еды. Я выберусь и засею землю такими же семенами, как и я, а сейчас я поиграю с вами. Граа!» Я рванул вперед, изо всех сил пытаясь сблизиться с ним, а за спиной загудел воздух. Это ария начала атаку с магического шара, как и на первом этаже, следом за ним 30 ледяных снарядов размером с мою руку пронеслись мимо, словно пушечные ядра. Первым цели достиг магический шар арии, он изменил само пространство. Я видел, как в прах рассыпается камень позади ребенка, а он все стоял и улыбался мне. И вот ледяные снаряды встретились с его телом, и все вокруг покрылось ледяным крошевом, и сокрыло тварь от моих глаз, и в это облако льда проскочили одна за другой 3 черные стрелы. А я успел за это время сделать всего лишь 2 шага. «Сира!» — взревел я, что было сил, когда мне оставалось 5 метров до твари. «Я не полезу в то, что не вижу», и моя ледяная ведьма меня поняла. Облако льда осело. Ребенок лет 10 все так же стоял и улыбался, на ее коже были видны синяки, а в руке она держала 3 поломанные стрелы, чьи наконечники так и не коснулись ее кожи. Я встал на месте как вкопанный, ни один монстр не мог проигнорировать нашу атаку, и если раньше тварь выживала, то только из-за своих огромных размеров или крепкой брони. Я рванул влево, кружа вокруг девочки, что вновь начала говорить. «Слабо, очень слабо, те люди смогли пустить мне сок первой атакой, а вы нет», — рассмеялась тварь, что выглядела как неразумное, невинное дитя неразумное, и ее дьявольский смех проникал в самые темные глубины человека. «Теперь моя очередь. Вот она стоит у разрушенного камня, и вот ее нет, лишь сила земли подсказала, что ко мне что-то приближается. Быстро, очень быстро. Я готов был нанести удар, но не с такой же скоростью, как движется это существо. Рука напряглась, и я нанес удар вперед ножом, надеясь, что удар был верен и тварь сама напорится на клинок. Но когда до меня оставалось около полуметра, тварь перестала касаться земли, и сила земли замолкла. И тут же я почувствовал, как маленькие ручки обхватили мою голову. Всего лишь миг, я даже вздрогнуть не успел, а тварь переместилась мне на правую руку, и через мгновение меня обожгло болью. Обнаженная девочка появилась лишь на мгновение, она оторвала своими зубами кусок мяса с моего запястья и затем вновь пропала. «Вкусно», — проговорил ребенок с окровавленным ртом в 10 метрах от меня, а я к этому времени смог лишь закончить свой удар. Из моей правой руки хлестала кровь. «Я буду есть вас поочередно. Первым съем тебя, лысый, не умирай быстро, горячее мясо вкуснее холодного, мразь!» Прорычал я и ринулся в бой, а девочка вновь пропала, двигаясь с немыслимой скоростью для человеческого глаза. Я чувствовал ее, но не видел, стихия земли вновь подсказывала мне, как двигается эта тварь, но сделать я ничего не мог, как не могли ничего сделать ни Ария, ни Сирос Харий, а Махшут и вовсе бесполезно истыкал всю землю передо мной стрелами, так ни разу и не попав в цель. Тварь из раза в раз забиралась на меня и искала кусок мяса повкуснее, откусит кусок с ноги, прыгнет на меня и полакомится оторванным куском моих мышц с шеи или с бицепса левой руки. Она прогрызала своими жемчужными зубками даже мою кожаную броню и вновь отпрыгивала, играючи принимала все магические атаки, ловила, словно игривая собачка, в воздухе стрелы, и с удовольствием на моих глазах пережевывала часть меня. И вот Хария кинула в поляну колбу с ядом, что, разбившись, образовала сиреневый туман, на что эта тварь лишь слегка поморщилась. Отравленный воздух нисколько ей не вредил, ребенок лишь улыбнулся нашей целительнице. «Хочу попробовать их, ты же не обидишься?» Улыбнулась по-детски тварь с окровавленными руками и ртом, указывая на Сиру и Арию, и вновь размылась в воздухе. «Рык!» Закричала, что было сил, Сира и вонзила свое копье в землю. Я успел лишь развернуться на месте и увидеть, как тварь уже сидит на шее ледяной ведьмы и вонзает свои детские зубы в ее шею. «Это наш шанс», промелькнуло у меня в голове, и я рванул к Сире. Эта тварь еще не знала, кого кусает, и сейчас получит по полной. «Эм-э-э-а!» Взревел монстр, бессильно пытаясь оторвать свой рот от шеи ледяной ведьмы. Мгновение, на которое она замедлилась, затянулось, ее пасть примерзла к шее Сиры, а кровь, что потекла по шее девушки, словно азот замораживала все на своем пути. От ее копья на метры вокруг пошла ледяная корка, от девчонки же шел пар. Она отрывала свои руки от шеи Сиры, оставляя пальцы, примерзшие намертво. Вжих, первым отреагировал Махшут, и стрела пронзила грудь монстра, который все же начал отрывать свою пасть от шеи ледяной ведьмы, что словно в замедленной съемке тянуло руки к твари. Чудовище же наконец оторвало свою голову от шеи Сиры с губами, зубами и языком, и отпрыгивало с черной стрелой в груди. 4 пальца ног, часть пятки и 3 маленьких, детских пальца остались на Сире, а семечко упало на ледяную корку и пыталось вновь ускориться в 1,5 метрах от меня, в полете вытащив из своей груди черную стрелу. На мгновение семечко пропало с глаз, но вновь появилось в 1,5 метра от моих клинков. Его оголенные, окровавленные ступни примерзали к 10-сантиметровой корке льда на земле, отчего тварь стала заметно медленнее. В глазах монстра, что всего минуту назад со смехом отрывал от меня куски мяса, застыл ужас. Он попал в ловушку и видел, как я изо всех сил спешу к нему, чтобы заключить в своих острых смертельных объятиях.